На учение в гимназии требовало больших денег. Такое нашей рабочей семье было не под силу. «Ничего, Нюра, скоро все будет по-другому», — успокоил меня старший брат. «И учиться будешь, и жить иначе». Пошла я тем временем в рукодельную, чтобы получить профессию. Начальное образование получили также старший брат Сергей и старшая сестра Мария. Брат Сережа был совсем молодым, но в семье никакое дело не начинали без совета с ним. Да и не только в нашей семье. Окружающие относились к нему с уважением. Часто к нам в дом приходили люди, о чем-то подолгу говорили с Сергеем. Одни передавали, а другие забирали свертки, в которых можно было часто распознать пачки бумаги. Подростки люди наблюдательные. Я догадалась, что брат ведет скрытную работу. А что такое листовка прокламации, девочке из рабочей семьи не нужно было объяснять. Не раз и не два скрывались у нас в семье молодые люди. Подолгу жил наш земляк Дмитрий Зернов. От того, что он скрывался, мы, ребята, догадались, что он против царя. Брат предупреждал, никому ни слова. И нам, младшим, было все понятно. Они связаны с забастовщиками, с большевиками. Однажды Сергей вернулся раньше обычного, сказал маме, что у нас может быть обыск, а на чердаке были тогда спрятаны запрещенные книги. Я услышала тихий разговор и вызвалась отнести книги к маминой сестре, тете Наде. Переносила в продуктовой сумке. Конечно, на меня, девчонку, идущую в гости к родственнице, никто не обратил внимания. А поздно ночью в дверь раздался сильный стук. Пришел дворник, полицейские. У дворника была домовая книга, и он говорил, что поступили сведения о подозрительных посторонних людях, которые живут у нас. Дмитрий Зернов, предупрежденный братом, не пришел ночевать. Полицейские начали обыск. Они рылись в вещах, повыкидывали все из шкафа, трясли даже наши школьные тетради и учебники. Ничего подозрительного не обнаружили. Тогда один подошел к кровати, где лежал больной отец, приказал подняться. Отец еле держался на ослабевших ногах, а полицейские все сбросили с кровати, ощупали подушки. Было понятно, что обыск не дает результата. И это полицейских вовсе разозлило. Они позвали маму, приказали распороть матрас. Мама заплакала от обиды, но приказание выполнила. Полицейские слазили на чердак, выстукивали стены, шарили кочергой в печке. Ничего, ушли только под утро. Главный из них с угрозой сказал: «Смотрите же!» Тайник они не нашли. А он был под листом железа у печки. Мама и папа знали об этом. Когда Сережа как-то спросил, где спрятать важные бумаги, они и подсказали ему. Хотя обыск ничего не дал, Сергея уволили с Путиловской верфи. В его документах сделали пометку «Приему не подлежит». На петроградские заводы путь ему был заказан. Жили мы буквально впроголодь. Брат уехал в Сестрорецк, но как только там узнали о его деятельности в столице, сразу же уволили. Работал Сергей теперь нерегулярно, но дома подолгу не бывал, и мы чувствовали, он делает важное дело. Однажды, это было в начале 1917 года, прибежал домой возбужденный, подошел к нам своим сестрам и сказал: «Скоро прогоним царя». Стало даже страшно, что он так в открытую произносит опасные слова. А брат ободряюще улыбнулся, потрепал меня по голове. «Не трусить!» Вскоре он возвратился поздно ночью, поднял нас. «Революция! Свобода!» Сергей был с винтовкой и красной повязкой на рукаве. В эти дни, по словам брата, их отряд путиловских рабочих участвовал в освобождении из Петропавловской крепости политзаключенных. Шли они к крепости с красными флагами, пили варшавянку, и люди, просидевшие в тюрьме не один год, увидев, кто пришел за ними, плакали, обнимали алые стяги. Настоящим праздником был день 1 мая. Все люди труда ликовали. Праздничные колонны рабочих несли кумачевые транспаранты с лозунгами «Да здравствует пролетариат России! Долой эксплуататоров!» Но, как известно из истории, буржуазии удалось тогда обмануть рабочих. Немного изменилось на заводах, хозяева оставались прежние, порядки тоже. Брата опять уволили».